не основывали никакой религии, ничего подобного, создается такое впечатление, что они исследовали Землю. Один наблюдал за Луной, другой за Солнцем, третий составлял земной календарь, четвертый рисовал карты, карты в полном смысле слова. Причем в тексте написаны такие вещи. Карты – это изображение Земли и всего, что на ней находится, для того, чтобы пришельцы могли сверяться с ним. Пришельцы – это не я выдумал. Это китайское слово «лайджа», буквально «те, кто придут». Очень забавно. Дальше что еще можно отметить? Хуан Ди выплавил целый ряд волшебных, как написано в источниках, из зеркал. Зеркала были удивительные. Сказано, что когда луч солнца падал на эти зеркала, он оставлял сзади вот отражение всех фигур, которые были на зеркале, на обратной стороне зеркала. То есть он как бы проходил сквозь металл, удивительный металл этих зеркал, да, больших зеркал. То ли они были решетчатые, меня так и подмывают всякие такие параллели с современной техникой сделать. Но буду от этого удерживаться. И тем не менее, Хуан Ди выплавлял удивительные треножники. Впоследствии треножник стал символом императорской власти, прочих всяких вещей. А те треножники, которые выплавил Хуан Ди, если верить старым китайским текстам, они вообще были удивительны совершенно. Говорил, что эти треножники, они были выше человеческого роста, на высоких таких треногах, что они могли становиться легче и могли становиться тяжелее. Что они якобы помнили будущее, то есть помнили прошлое и могли предсказывать будущее. В них раздавались какие-то голоса. Ну, в общем, любой любитель фантастики получит полное удовольствие от этого описания. И одним словом, они могли как-то накапливать информацию и выдавать ее по желанию тех, кто имел с ними дело. А там, где создавались, например, волшебные зеркала Хуан Ди на озере Грома, в одном из древних памятников рассказывают, что да, они на этом, в этом месте он их создавал. И сказано, что до сих пор сохранился камень, которым их шлифовали, и до сих пор на этом камне ползучие травы не растут. Ну, чтобы еще рассказать про Хуан Ди. Памятники сообщают нам о том, что во времена Хуан Ди и других мифических государей Китая существовали самодвижущиеся повозки, которые не просто двигались сами натуральным, естественным образом, без лошадей, без упряжи, без всего. Но они, по-видимому, ну я могу прочитать текст, так сказать, это больше для специалиста интересно. Они, по-видимому, могли проходить по любой по любой пересеченной местности, поэтому их называли горные повозки. И в то же время они могли как-то менять свою форму применительно к обстоятельствам. Цвета они были. Кедаварь с серебром, в общем, блестели. Вот. Такие были вот, удивительные приспособления. А кроме Хуан Ди, в это же время был еще другой сын неба. Звали его Чи Ю. Чи Ю. Изображался, вид у него был чрезвычайно странный. У него была медная голова с железным лбом. Вместо ушей у него были какие-то такие типа трезубцев. И даже вот в старинном написании иероглифа «Чи» мы это видим. Вот сверху такой трезубец. И внизу как будто такая причудливая гусеница. Вот сразу напоминает эти горные полоски, которые могли изгибаться сельские и меняться. Вот. Ну, не смотрите на меня так, я с самого начала скажу, открою вам секрет, что в свое время я не выдержал. Вот есть такая специальная астрофизическая обсерватория Академии наук глубоко в Кавказских горах. Она в свое время строилась не для наблюдений, а для управления этих самых, ну, в общем, для противоракетной обороны, для ракетного нападения, уж я не знаю как. Ну, в общем, там совершенно колоссальные есть колоссальное зеркало, такое решетчатое, огромное, на километр оно. Зеленчукская, конечно, вы знаете. Вот. В общем, совершенно нечто колоссальное. И вот там однажды было, когда была модная тема о космических пришельцах, там и начиналась тема о поисках внеземных цивилизаций, поисках собратьев по разуму. Там в свое время было так, глубоко в горах, чтобы никто, не дай бог, не знал, далеко собрались наши ведущие астрофизики. И председательствовал космонавт 3, видимо, никто не помнит, как его фамилия, если только кроме специалиста. Космонавт 3 – это Феоктистов. Вот. Он однажды только появлялся на публике так широко, когда был его полет. Потом больше я уже не слышал о нем почти. По-видимому, он до сих пор остается главным конструктором. Он, собственно, делал все эти ракеты наши. Вот те противоракетные. Там председательствовал Феоктистов. Вот. Я с удовольствием вспоминаю, как я сделал такой доклад о всех этих китайских древностях, о всех этих странных соответствиях и удивительных параллелях. Вот. Но он, бедняк, ничего, он выдержал все это, выслушал, вежливый человек. Вот. Так что все было очень мило. Но, во всяком случае, действительно, когда мы читаем эти древние китайские памятники, параллели рождаются просто спонтанно. Трудно от них отделаться. Действительно, очень странные вещи мы находим среди китайских мифов. Очень такие явные какие-то техницизмы. Ну, правда, есть ведь точка зрения о том, это Рерих писал в свое время, что в Шамбале, в скрытой стране Гималаев, есть масса всяких механизмов и машин будущего, которые якобы там уже имеются. И, может быть, как-то эти мифы и рассказы о Шамбале и всякие прочие вещи, они как-то стыкуются между собой, влияют одно на другое. Кто знает, в общем, не буду судить об этом. Но, во всяком случае, китайские мифы, не те, которые пишут, не те, которые излагают Юань Кэ в этой книге, и не вот второй, и не книги Гор Мария, которую вы упомянули, а вот такие случайные упоминания в различного рода источниках, они чрезвычайно интересны и порой просто поражают нас. А вот что касается самих владык, мифических владык Китая, то кроме Хуанди, там еще были подобные же, и все они китайцами, очень любящими систематизацию всякого рода, они систематизированы. Вот эти пять, число пять. Был еще, например, божественный земледелец Шэньбун. Тоже вы, наверное, слышали когда-нибудь. Он якобы китайцев научил земледелию, научил пахать, научил сеять рис. И кроме того, он еще научил их отличать лекарства, отличать лекарственные травы. Ну, миф есть миф. Он ходил по земле с такой плеткой, значит, хлестал траву, вот, если она как-то реагировала так, вот он считал, что она полезна, или не так, так она вредна. А что касается иглоукалывания, то иглоукалыванию китайцев тоже научил Хуан Ди. В общем, это довольно странная вещь, иглоукалывание, поскольку ну, у других-то народов этого нет. Есть там у вьетнамцев, у японцев, у корейцев, но это пришло все из Китая. Не было случая, во всяком случае, такого явного, подтвержденного источниками, чтобы какой-то другой народ открыл самостоятельно для себя иглоукалывание. В Китае есть легенда, как иглоукалывание якобы было открыто. Очень наивная такая легенда. Якобы какой-то мудрый человек, ну, естественно, бедный и влачивший жалкое существование, он колол дрова, и щепка, отскочив, попала ему вот сюда, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть здесь строчка знаменитая. Вот. И после этого он внезапно почувствовал, смотрит день второй, третий, четвертый, смотрит, он себя лучше чувствует. Он излечился от старой болезни, которая донимала его уже много лет. Ну, человек мудрый, он стал тыкать себя во все точки. И понял, что есть такие точки, которые, значит, чрезвычайно нужны, важны для человеческого организма. А потом уже врачи древности стали все это усовершенствовать. Но согласно мифу, китайцев научил этим вещам пришелец с неба Хуан Ди. Есть трактаты, которые приписываются Хуан Ди, трактаты по медицине. Самый главный из них – это трактат о внутреннем, о всевозможных, значит, болезнях человеческого тела. Хуан Ди приписываются основные положения китайской сексологии тоже, но он не сам писал это, а якобы одна дева беседовала с ним на эти взаимоинтересующие их темы, и вот записывая потом то, что сказал Хуан Ди, она изложила вот основы китайской сексологии. В общем, Хуан Ди приписывается очень много всего. Очень много всего. Пожалуй, никому из предков китайцев так много всего не приписывается. Ну, а потом каждый из первопредков вошел в систему. Вот вы... Китаец давно бы заметил, вам я подскажу, что Хуан Ди – это значит «желтый владыка». То есть ему соответствует желтый цвет. И вот создалась система пяти божеств первопредков, которые правили миром как бы поочередно, и в соответствии с тем, как менялись они у кормила правления, если можно так выразиться, происходили изменения в мировой субстанции, и менялась стихия, превалирующая в мире, менялся основной цвет и прочее, и прочее, и прочее. Вот это круговращение циклическое времен, оно начиналось с Цинги. Цин у нас переводят и как зеленый, и как синий, и как черный. Просто надо иметь в виду, что китайская градация цвета, вот это выделение участков спектра под таким-то названием, оно не совпадает с тем выделением, которое свойственно для европейцев. И вот цин, оно может включать действительно и зеленый, и синеватый, и какой-то совсем темный. Но чаще всего говорят о зеленом цвете, который сопрягается опять-таки с Востоком. Все начинается с Востока, время начинается свой ход с Востока. А Востоку присущ зеленый цвет пробуждающейся растительности. Востоку присуще свое фантастическое животное. Это зеленый дракон. А наконец, вот этот зеленый владыка, в роли которого чаще всего выступает, правда, Фуси. Ну и дальше идет круговорот. Следующим идет красный владыка. Это юг, это жара, это владыка Шеннун, божественное земледелие, которое часто как-то вот тут называют владыка огня. Потом идет Хуанди, желтый владыка, и так далее, и так далее. Черный, белый. Что характерно? Мы привыкли четырем сторонам света. Иногда еще говорят о зените и надире, то есть о верхе и низе. В Китае немножко не так. В Китае пять сторон света. Это значит восток-запад, север-юг и центр. Вот центр – это как раз и есть сам Китай, для которого характерен желтый цвет, лёсовая почва. Это средостение Вселенной, там правил Хуанди, желтый владыка. А все остальные страны света, ну, это уже, так сказать, периферийное нечто, хотя не чрезвычайно важно. А про чье я не рассказал, это очень интересно, к сожалению, я вот как-то так перескочил на другое уже. Вот. Чию не входит в число вот этих канонизированных владык. Он нехороший персонаж. Он поднял восстание против Хуанди, хотя сам был существом чрезвычайно странным. Вот я говорил, что у него медная голова, железный лоб, что у него было шесть каких-то вот таких, я даже не назову рук, конечностей, что он мог двигаться тоже вот применительно к местности, мог проходить по любой местности, что у него было 80 братьев, но только он один назывался сыном неба, остальных Бог есть. Вот как это теперь можно говорить, киборги были. Правильно произношу слово? Кибор. Вот. Может быть, еще что-то такое. Но во всяком случае он поднял восстание против Хуанди. Он был побежден, убит. Его голова была отделена от туловища, с большими предосторожностями захоронена, кстати, не так далеко от Пекина будущего. И долгое время из этого места захоронения выходил пар и такой светящийся красноватым цветом. И местные жители поклонялись этому захоронению. А до того, как он был убит, он питался камнями, железом и вообще очень странно вел себя. В общем, совершенно исключительный персонаж. Однако история о нем впоследствии забыла. А вот как вы думаете, например, какой цвет соответствовал северу или западу? Как вот, какие будут у вас предположения, а вы молчите? Наверное, западу металлический. Металлический, так. А север белый. А север белый. А у вас какие предположения были? Может, север синий. Синий. Есть еще предположения? Ну, синий металлический, так, наверное. Ну, какой металл? Оранжевый. Нет, оранжевый от кому? Север или? Наверное, не. Чего западу было бы свойственно? Там такой дамы нет. Красный был присущ югу. Югу, там. Там же еще остался и синий. И север еще остался. И белый остался. Просто осталось два цвета. Синий-север, так. А западу металлический. Какой? Белый. Ну да, остается синий. Правильно. Металлический мы оставим цвет. Ну, это синий цвет. Вот. И все прочее. Но западу действительно был с ним ассоциировался элемент стихии металла. А цвет был не синий, не металлический, а белый. Потому что Запад, ну, это место, где заходит солнце, где кончается жизнь. Помните, в Древнем Египте вообще все захоронения обязательно на западном берегу делались. Город мертвых, там, долина царей и прочее. Вот. Это, значит, Запад, закат. И поскольку китайский траурный цвет – это цвет белый, то, соответственно, западный был присущ, ассоциировался с ним белый цвет. А вот что касается севера, то для него оставался цвет черный. Черный, самый настоящий черный цвет, не синий, а черный, вот как написал чемодан. Да. А животные, как вы думаете, какие животные с севера и запада были присущи, мифологические вот эти животные? Олень. Еще? Птица какая-то. Птица, так. Какая-то птица. Еще какие-то есть предположения? Дракон, так. Дракон. Нет, дракон Восток. А дракон Восток. Так. Еще. Даже специалисты не знают. Юг у нас какой? Так, юг – это красный цвет и красная птица. Ну, можно сказать, певец. А вот что касается запада, то я вам говорил насчет того, что царица Сиванму, богиня Сиванму, изображалась в виде тигра, который как-то мне напоминает, например, сфинкса. Так вот, западу, запад символизировался в тигре. Тигр – это запад. Запад же белый цвет. А север? Белый тигр? Белый тигр, да. Ну, на худой конец обычный, но лучше белый тигр. Говорят, что были белые тигры, я не знаю. Альбиносы. А? Альбиносы, наверное, да. Да и сейчас есть, по-моему. Вот. Так что вот так, такие. А что касается севера, то для него был характерен черный цвет, и животное священное севера – это была черепаха, которая почему-то считалась очень воинственный тогда в древности. Наверное, за панцирем. Вот, может быть, да. Она, хотя это не мешало китайцам есть этих черепах, самого духа. Вот. Но они действительно вот в степях там водились в огромном количестве, и поэтому их употребляли для гаданий. Масса черепах. Всегда черепаха была под рукой, ее бедненько брали, панцирь съедали, панцирь в огонь, там растрескался соответствующим образом, и смотрели, как и что. А пятая сторона света? А я, по-моему, все перечислил. Вот давайте смотреть. Восток – это синий-зеленый цвет, это зеленый дракон, это владыка Фуси, предположим. Потом идет юг. Юг – это красный цвет, ярко-красный. Это красная птица, может быть, это феникс. Потом идет уже центр. Желтый цвет, ага, и желтый дракон, тот самый желтый дракон, который изображался на императорских халатах, вообще символ императора. Вот, потом идет запад, белый цвет, тигр, да, и север, это черный цвет. Черепаха. Владыка севера, по-моему, был Джуансюй. Но все они числились под цветом. Черный владыка, белый владыка, синий и так далее. А вот стихия, вы знаете, что в Китае все держится на понятиях пяти стихий. Вот. И они тоже распределялись по сторонам света, по цветам, свету, по цветам. Все это как-то ассоциировалось одно с другим. Так вот, западу, то есть востоку была присуща стихия дерева, стихия растительности. Югу, как вы понимаете, какая стихия? Огня, естественно. Вот. Центру стихия земли. Земли, правильно. Вот. Значит, западу стихия металла. Вот. И северу оставшаяся единственная стихия какая? Вода. Вода. Совершенно верно. Вода. Вот все это в Китае вот по этим пяти понятиям и распределялось. Абсолютно четкая классификация. Например, вот когда происходила какая-то пертурбация историческая, низвергали прежнюю династию, на престол восходила новая. Они сразу смотрели, а вот у предыдущей династии покровительствовала такая-то стихия. А, значит, наша следующая. Сразу перекрашивали все эти самые стяги, переменяли цвет форменной одежды придворных. Ну, в общем, все это делалось так. Запрещалось там неуважительно как-то высказываться о их стихии. Ну, в общем, все, что угодно делалось для того, чтобы вот как-то все привести в благоприятное состояние. Ну вот так вот жизнь в Китае и текла. От одной стихии к другой, от одного цвета к другому. Ну вот так вот постепенно все менялось, хотя на самом деле не менялось ничего. Или только по видимости что-то такое. Вообще китайцы старались не допускать таких революционных преобразований. Ну, а теперь, если у кого-то есть какие-то вопросы, то я прошу. как бы при всем консерватизме, значит, они пошли на такую борьбу, которая закончилась победой, ну, так, ну, я понял, марксист. Как они раскрутили вообще? Подобно... Вот, мудрая Юля, она правильно заметила, что не в одних китайцах было дело. И, собственно говоря, рядом была социалистическая Монголия, в которой стояли наши советские войска. Наши советские войска завладели юго-востоком Китая, Маньчжурией бывшей. Северо-востоком Китая, Маньчжурией. Собственно, наше влияние было чрезвычайно велико. Вот отсюда все и шло. Это не было таким вот спонтанным чем-то. То есть это советская экспансия? Ну, скажем так, под влиянием. То есть это не характерно? Ну, вы знаете, я бы так тоже не сказал, потому что китайцы рассматривали время как нечто циклическое. Все возвращается на круги своя. И вот было в Китае учение о так называемом датун, о великом единении. Якобы в древности, в мифические времена, не было собственности, все было общее, все жили дружно. Император сам пахал землю, одевался там в сермягу или бог его знает во что. В общем, полная идиллия золотого века. И считалось, что рано или поздно к этому должно прийти опять, пройдя круг. И все это очень походило на ту схему, которая была в Китае принята. Чтобы все было общее, чтобы ничего. Ну, естественно. То есть это так же, значит, стремление к раю, значит, вот, которое... Ну, это не рай, это был земной рай, если можно так выразиться. Это золотой век прошлого, и к нему хотели вернуться. Ну, вот. А вообще, это взаимосвязь вообще там тоже очень много из... Да, в буддизме тоже есть, конечно. Социалистических, так скажем. Ну, как во всякой религии, возьмите христианство, да. Так вообще... Так что, а когда была реальная сила, которая могла это сделать, то она и сделала. Ну и симптомы, в общем-то, болезни, они, в общем, где-то параллельные. Если не совпадают, то параллельно. Ну, конечно, все похоже. Но свое у китайцев, конечно, оставалось. Как вы знаете. Я вот хотела вас это.